Глава 3. Пятое измерение. Яровид рывком отправил Ладу за спину. «Посвист! Лель! Защищайтесь!» Братья заняли круговую оборону. Лель одним движением выхватил меч из мешка и крутанул им несколько раз. «Позер!» – прошептал Посвист. Крун кружился высоко в небе, выкрикивая отрывистое «Кра!». Лада пыталась разглядеть, что там, но кроме деревьев и кустов, обступивших поляну, она ничего не видела. А потом раздался шорох, словно огромная змея ползла по лесу. Шелестели деревья, шуршала трава. Беспокоился в небе Крун. Лада мысленно сжалась, а затем на поляну выбралось несколько тварей. Они походили на помесь гиены и осьминога. Высокие, с гривой на холке, с темными полосами на впалых боках. Изо рта твари торчали шевелящиеся щупальца. В просветах между спинами попутчиков Лада насчитала 4 чудищ. Те неспешно приближались, словно играли в кошки-мышки. «Лада, не вздумай высовываться», – предупредил Яровид. Лада мысленно выругалась. «Хоть бы какой камень под рукой, чтобы треснуть тварь по черепушке, если надумает напасть?» «Но не чашей же отбиваться. Если чудовище прорвут оборону, она окажется беззащитной. Эх, и куда запрятал Перун и свои чудо-стрелы?» Лада не заметила, когда прыгнула первая тварь. Та взметнулась высоко в воздух, и девушка разглядела ее грязно-серый живот. Яровид повел топором. Лада с трудом проследила за движением, и бок чудовища окрасился алым. Но тварь не отступила. Она хлестнула себя несколько раз тонким лысым хвостом, похожим на крысиный, и взметнулась вверх вновь. В этот раз Яровид опоздал с выпадом и едва увернулся. Челюсти твари щелкнули совсем рядом. И тут же одновременно напали еще двое. Спутники были заняты схваткой. Лель тяжело дышал, парируя атаку страшного зверя. Рядом вертелся Посвист. Чудовище все время меняло направление. Сзади слышался свист рассекаемого воздуха. Яровид отбивался от первой твари, а к Ладе подбиралась последняя. Тварь распахнула пасть, щупальца зашевелились, будто предвкушая, что скоро вцепится в добычу. Чудовище коротко хохотнуло, и Ладу передернуло от брезгливости. «Черт, ни палки, ни камня!» Тварь подобралась совсем близко. Никто из друзей помочь не мог. На руке Посвиста виднелась рваная рана, рукав пропитался кровью. Лель едва удерживался на влажной земле. Ноги разъезжались в разные стороны. И тут бог любви потерял равновесие, поскользнулся и упал. Чудовище метнулось к его горлу. В тот же момент последняя тварь взлетела в воздух, нацелилась на Ладу. И время точно замерло. Лада видит все до малейших подробностей, будто стала вездесущей и всезнающей, как последней стадии бога, до которой ей пока далеко. Она новичок среди богов. Вот Яровид подныривает под твари и топором распарывает той живот. Заметны вываливающиеся кишки. Но тварь никак не желает сдохнуть, из последних сил ползет к богу воинов. Посвист теряет кровь, но у него нет времени, чтобы унять ее. Бог ветра лишается сил, а напавшая на него тварь слишком хитра и не подходит близко, выжидая, когда противник ослабнет. Она выискивает слабые места и кружит вокруг Посвиста. Лель даже в схватке рисуется, словно за ним наблюдают 1000 глаз. Если напрячь воображение, то можно уловить восторженный рев трибун. Он делает рискованные выпады, и лишь быстрая реакция позволяет богу любви не остаться бесконечностей. Лель совершает перекаты, и даже в миг, когда теряет равновесие, острее меча направлено вверх, чтобы не подпустить чудовище. В тот же миг Лада замечает своего противника. Самая крупная гиена нацелилась ей в лицо длинными отростками. Девушка невольно отшатывается и падает в грязь вслед за Лелем. Она шарит по земле, пытаясь найти хоть что-нибудь для защиты, но безрезультатно. И тут она чувствует невероятный подъем, словно стала бывалым богатырем, который черпает силы от матери сырой земли. Лада делает отталкивающее движение руками, и нападавшая тварь застывает в последнем прыжке. Замирают и остальные чудовища. Вокруг каждой Лада обнаруживает тонкие полупрозрачные нити, которые тянутся от одной твари к другой. Лада пальцами рвет нити, и гиены медленно испаряются, как будто были не живыми существами, а насланными мороком. Девушка падает обратно на спину и проваливается в забытие. Очнулась она ближе к ночи, обнаружив, что спутники притащили ее подальше от места схватки. «Ну ты крутая», – протянул Лель. «Я думал, что завоюю сердце прекрасной принцессы, выйдя из битвы победителем. Но тут девушка спасла рыцаря от лова дракона. Так нечестно». Ладе захотелось отвесить ему подзатыльник. Шутливый, конечно. Она и рукой пошевелить не может, а у Леля язык без костей. Никогда не устает. «А еще», – добавил он, – «теперь нам и привратницы не нужны. Вчетвером мы и сами способны открывать проходы». Рядом валялись остальные. У Посвиста было перевязано предплечье, на повязке проступила кровь. «Дядька, расстилай скатерть», — попросил он. В животе уж очень грустная мелодия звучит. Лада была согласна с посвистом. Подкрепиться необходимо. Она чувствовала себя так, точно по ней несколько раз проехал асфальтоукладчик. Болела каждая косточка. «Кто это был?» — поинтересовалась она. «Ночницы. Слуги Морока. Они вообще могут принять разные обличия. Нам еще повезло. Этих было мало и не самые мощные. Видимо, основная засада находилась у другого перехода». Яровит огляделся. «Задерживаться нельзя, место плохое, и дальше будет только хуже. Надо решать, что будем делать, раз Лада пришла в себя, и уходить». «Так мы не разгадали, где находятся пограницы», — ответил посвист. Лада зачерпнула ложкой мясной гуляш и задумалась. «Они знают, что стрелы молнии спрятаны в пятом измерении. Ну, это же не обязательно правь. Тогда где это? Да может, и не нужны они. Обойдется Лада как-нибудь без оружия. Сегодня очень даже получилось». Она поведала свои мысли остальным. «Голыми руками ты с темнобогами не справишься. Сама смотри. После выплеска сила упала без сознания», — покачал головой бог воинов. «Лель», — обратился он к тому, — «Перун никакой подсказки не оставил?» «Он мне даже прощальной записки не оставил», — дернул плечом Лель. «Скажешь тоже». «Никакой зацепки?» — посвист толкнул брата плечом. «Ты же говорил, что он что-то подарил тебе на день рождения». «Я тебя умоляю», — Лель закатил глаза. «Книгу сказок. Прикинь?» «Книга сказок для бога. Как будто я все еще ребенок». Они произнесли втроем. «Где она?» Лель недоуменно переводил глаза с посвиста на Ладу, затем на Яровита. «Вы думаете...» От волнения он не сразу развязал мешок, а потом достал оттуда книгу. Небольшую. Ее можно было запихнуть в задний карман джинсов. «Ты даже не смотрел?» В голосе Яровита послышался упрек. «Ну, я как бы рассчитывал на другой подарок от любящего отца». От обиды Лель походил на раздувшуюся лягушку. «Волшебного коня, например. Или меч из молний. Мой отец мог выковать такой. Что-то по-настоящему стоящее, а не эту насмешку. Скажи спасибо, что я ее вообще не выбросил. Оставил, чтобы помнить, как он ко мне относится». Яровит раскрыл книжку. Это на самом деле оказался сборник сказок. Каждая буква, как произведение искусства, вырисована с особой тщательностью. А начало абзаца отмечено красной буквой. Видимо, поэтому и говорится писать с красной строки. Страницы пожелтели от времени. Лада провела по ним, шершавые. Если бы Ладе кто подарил подобную книжку, она бы на седьмом небе была отчасти. Эх, до чего же они с Лелем разные? Она перелистнула страницу. На следующей находилась картинка. Огромная птица, похожая на курицу с железным гребнем и стальными шпорами, рассматривает золотой шар. «Это сказка о создании мира», — пояснил посвист. Курица снесла яйцо. Да, уронила нечаянно. Оно раскололось пополам. Из нижней части получилась земля, из верхней – небо. Лада открыла следующую страницу. На той был изображен океан. Вдали, на небольшом острове, горел маяк. «А, это про что?» Лада ткнула пальцем на картинку. «Да кто его знает?» Лель пожал плечами. «Я такой сказки не припомню». «Подожди!» Ладу обожгла догадка. «Здесь есть вода, океан, воздух, небо, маяк, огонь, остров, земля. Четыре стихии!» «Так загадки же не должно быть!» Не понял Лель. «Так и на иллюстрации они нарисованы, по-настоящему-то их нет. Эта картинка и есть пятое измерение», — наконец сообразил и посвист. «Вот куда Перун свои стрелы спрятал». «И как мы туда попадем?» — спросила Лада. «Мы же обсуждали это», — посвист довольно улыбнулся. «С помощью волшебных коней».